Глава 1.1.1. У маньяка я просидел до позднего вечера. Гиннес сменился Балтикой номер 6, а на десерт Шурка откопал банку рождественского Кроненбурга. Ни ирландское, ни питерское, ни французское пиво не подкачали. В глубине души я был рад, что хоть кому-то открылся. Мои друзья-хакеры делятся на две группы. Одна хранит тайны до первой бутылки пива, вторая после этой самой бутылки ее как бы забывает. Шурка из второй. По крайней мере, теперь он будет знать, для чего мне весь этот разнообразный вирусный софт, который я правдами и неправдами выманиваю у него. Насколько проще было бы, не затягивая глубина так сильно, думал я в такси по дороге к дому. Насколько правильнее и легче. Не было бы деления на счастливчиков и неудачников, которые ничем не сломать. Не было бы этого безумия, великолепных программистов, не способных перейти грань между иллюзией и явью. И неумех вроде меня, не замечающих этого барьера. Не было бы зависти друг к другу и вечной охоты. Но разве я виноват? Я и сам не знаю, почему так происходит. Какая ошибка сознания? А ведь это именно ошибка, мы в меньшинстве, делает из человека дайвера. Не пользоваться своей способностью – глупо. Предлагать ее для всеобщего изучения – страшно. Так уж получилось. Кто-то прыгает на 8 метров в длину, кто-то пишет стихи, кто-то не подвластен виртуальности. Но почему нас так мало? Настолько, что считать приходится не в процентах, а поголовно. «Здесь?» – спросил водитель. «Да, спасибо». Я расплатился, выбрался из машины. Пошел к подъезду, чувствуя себя раздутым, как воздушный шарик. Сейчас надо либо завалиться спать, смирившись с утренней разбитостью, или нырять в глубину. Она хорошо снимает похмелье. На втором этаже подъезда, там у нас почему-то всегда горит лампочка, сидело человек 5 подростков. Перекидывались картишками прямо на полу, о чем-то вполголоса разговаривали. Нет, скорее не разговаривали, перерыкивались. Двоих я знал, трое казались незнакомыми. Маленькая стая мелких хищников. Такая с удовольствием загрызет одиночку в темной подворотне. Но здесь я в безопасности. Возле норы хищники не охотятся. «Здравствуйте!» – буркнул парнишка, который живет надо мной. Точно такой же однокомнатный, с родителями и старшей сестрой, частенько приходящей только под утро. Слышимость у нас прекрасная, я в курсе всех их проблем и скандалов. «Привет!» – сказал я. «Леня, у вас сигарет не будет?» Я старше его лет на 15. Но подростки держат меня почти за сверстника. Возможно, потому что я не женат, а в моем мусоре преобладают пустые пивные банки. Сейчас. Сам я не курю, но дома всегда валяется пачка другая сигарет для заходящих хакеров. У них курение профессиональная черта. Паренек терпеливо переминался за дверью, пока я поставил канистру, включил свет и порылся в шкафу. «Держи». Он благодарно кивнул, открывая пачку. Я махнул рукой «забирай всю» и запер дверь. Хищников надо прикармливать. Чуть-чуть, чтобы не обнаглели. И даже в затуманенных выпивкой мозгах мелькала мысль, что я нормальный мужик. Я быстро разделся, покидал одежду на кровать, пошел в ванную. Постоял немного под холодным душем. Нет, никакого сна. Глубина ждет. Весь день я старался не думать о человеке без лица и о медали вседозволенности, лежащей на складе. Но теперь, в темноте, когда виртуальность приближалась все ближе, они не выходили из головы. Человек и медаль. Кнут и пряник. Что такого могло случиться в лабиринте, с чем не справились 2 дайвера? Профессионалы, работающие хоть и анонимно, но на постоянном контракте. знающие лабиринт до последнего закоулка. Что-то, не имеющее аналогов? Очень странно. Я вытерся, бросил полотенце в таз с грязным бельем, вернулся в комнату, щелкнул тумблером питания компьютера и стал натягивать комбинезон. «Добрый вечер, Леня», — сказала Вика. «Привет, старуха». Женское лицо на экране улыбается. «Нет, наверное, я не прав. Надо поставить другую реакцию на слово «старуха». Легкая обида, надутые губки, чуть отведенный взгляд. Почта есть? 7 писем. Читай». Ничего интересного в почте не было. Приглашение посетить 2 вновь открывшихся клуба, прайс-листы какой-то маленькой торговой фирмы, письмо от маньяка, отправленное им еще утром. «Все стереть», — сказал я, усаживаясь за компьютер. Воткнул штекер комбинезона, надел шлем. «Вика, подключайся к Диптауну через резервный канал. Личность номер 7.